Глава 41. Весь день во рту у меня не было ни крошки, так что пришлось заглянуть в паб, где я умял кусок мясной запеканки и на сытый желудок направился в ярд. В кабинете Винсента стоял Милс. Инспектор обернулся, увидев, что Винсент бросил взгляд в дверной проем. «Какие новости?» — спросил шеф. «Нат никакого отношения к убийствам не имеет», — сходу сообщил я. «У него алиби на весь интересующий нас день. Есть два свидетеля». Я передал Винсенту записку с именами барменши и Дика, куда вписал еще и адрес Золотого Рога. «А мне удалось встретиться с отцом четвертой жертвы», — рассказал Милс. «Он в ярости, что мы до сих пор не поймали преступника. Распекал меня минут 10, прежде чем мне удалось вставить хоть слово». «Его дочь была замужем?» — поинтересовался я. «Помолвлена. Ей исполнилось 18, жениха зовут Дэвид Коп, читает историю в университете». У меня невольно мелькнуло предположение, что Коп может быть связан с поклонником Джейн Дорстоун, Сэмюэлем Гордоном или, допустим, с братьями Роуз, обучающимися в Кембридже. «В каком именно?» «В Ориэле. Это колледж в Оксфорде. Конечно, отец Эммы Монтут говорит, что Дэвид тут ни при чем». Отозвался о нем как о слабовольном простофиле. Милс презрительно изогнул губы, изображая гримасу Монтута. «Чем он сам занимается?» «Монтут — настоящий джентльмен», — фыркнул инспектор. «Коллекционирует искусство, состоит в железнодорожном совете. Как выяснилось, что Эмма пропала?» «Довольно странная история», — ответил Милс. «Остальные три жертвы исчезли ближе к ночи. А мисс Монтут отправилась в книжную лавку в районе полудня. Потом планировала зайти к модистке». И в самом деле, отличие налицо. Возможно, преступник просто пользовался подвернувшейся возможностью. Тогда график предыдущих нападений, каждый вторник по телу, был лишь случайным совпадением. «Модистка показала, что Эмма заглянула к ней около 3, — продолжил Милс, прочистив нос. После этого ее след пропал. «Хорошо», — вздохнул Винсент. «Видимо, следует выяснить, не имеет ли мистер Коп отношения к Темзе, строительству или инженерному делу. Хотя подобные связи выглядят маловероятными». Шеф говорил вяло, да и в мрачном взгляде Милза сквозила рассеянность. «Благодарю вас, Милс», — кивнул шеф, отпуская инспектора, и я развернулся вслед за ним. «Секундочку, Корван. Пожалуйста, прикройте дверь». Я замер на месте. Неужели Винсент до сих пор подозревает Маклафлина? Даже Квотермена удовлетворит двойное алиби. «Присядьте». Шеф махнул рукой в сторону кожаного кресла. Подобное приглашение о чем-то договорит. Я аккуратно выдвинул кресло, ровно настолько, чтобы не упираться коленями, и осторожно присел. «Какого вы мнения о суперинтенданте Блэре?» — спросил Винсент, не отрывая от меня взгляда. Вопрос застал меня врасплох, и я взял паузу, чтобы собраться. Лицо Винсента ничего особо не выражало, однако по спине у меня побежали мурашки. «Проверяет». Начал я с некоторой опаской, тщательно подбирая слова и стараясь избегать однозначных формулировок. Надо всего лишь подтвердить то, что шефу известно и без меня. «Мы работали вместе 4 года». «Так». Шеф явно ждал большего. «Реку он знает, как свои 5 пальцев», — продолжил я. «Глубину в разных местах, силу приливов и отливов каждый день месяца, высоту мостов, знаком с бригадирами, управляющими складов на берегах Темзы, с владельцами судоходных компаний и таможенниками. Словом, человек знающий». «Почему вы ушли из речной полиции?» — спросил Винсент, сложив руки на груди. Ощущение, что меня проверяют, усилилось. Похоже, проверка решительная. Вряд ли шефу понравится, если я буду злословить о бывшем начальнике. У меня закрутился на языке подходящий ответ, мол, уволился, потому что захотелось что-то изменить. Пусть лучше Винсент думает, что я капризный, самоуверенный, а может, даже не самый лояльный человек. Шеф прервал мои размышления, сказав: «Из надежных источников известно, что Блэр допустил утечку информации о первых двух убийствах, и все подробности попали в прессу. Я вздрогнул, ударившись локтем о подлокотник. «Вижу, вы удивлены», — с явным удовлетворением заметил Винсент. «Еще как?» — невольно вырвалось у меня. В голове закрутилось множество вопросов, и я примолк. Какую выгоду мог извлечь Блэр, затруднив наше расследование? Пытался подложить свинью лично мне или Винсенту? Может, его разозлило, что дело передали в Скотланд-Ярд? Жду вашего ответа, Корван. Итак, что заставило вас уволиться? Терпеливо напомнил шеф, и я, перестав рыться в себе, откашлялся. Мне не слишком нравились некоторые поступки Блэра, сэр. А именно? Похоже, Винсент располагает какими-то фактами. Ну и ладно. Буду говорить лишь то, в чем уверен на 100%. Он прикрывал инспекторов, получающих взятки от таможенников. Шеф разомкнул руки, разведя их в вопросительном жесте. «И что дальше?» «Ждет от меня заявлений? Нет уж, увольте». «Сэр, я ничего не могу утверждать определенно. А догадки, они и есть догадки. Не хочу возводить напраслину». «Ну что ж», — серьезно произнес Винсент. «Вы знали инспектора таможни по имени Уолш?» «Стало быть, ему кое-что известно». Мое сердце упало, а вспотевшая спина прилипла к спинке кресла. Вопросы, вопросы. Не потому ли нас со Стайлзом отправили в тот день на Уоппинг-стрит? Возможно, дело не в том, что Блэр попросил прислать именно меня, как человека, знакомого с маломерными судами. И не в том, что я просто подвернулся под руку. А если Винсент точно знал, что я буду внимательно наблюдать за действиями бывшего начальника? И я продолжал думать, что еще дошло до сведения шефа. Винит ли он меня в том, что я долгие годы молчал о своих подозрениях, тихо покинув грязный мир речной полиции и перебравшись в Ярд? «Мистер Корван, у меня имеются особые причины спросить вашего мнения», — выпрямившись в кресле, заявил Винсент. «Разговор останется между нами, обещаю вам». И я молчал. Никому еще не рассказывал правды о тех событиях. Ни Джеймсу, ни Белинде. Однако взгляд шефа сказал мне о многом. «Не расскажу сейчас, дальше и речи о каком-либо доверии не будет». «Вероятно, вы знаете», — медленно начал я, «что некоторые торговцы и владельцы судов подкупают таможенных инспекторов, избегая тщательной проверки товара. Таможенники, в свою очередь, делятся с речной полицией, обеспечивая свободный проход нужных судов. Так продолжалось годами». Судя по лицу Винсента, мои слова для него были не новостью, и я с облегчением продолжил. «Несколько лет назад наказания за взяточничество выросли от незначительного штрафа до 5 лет тюрьмы, и некоторые таможенники умыли руки». Речники же продолжали требовать с них денег, угрожали, воздействовали физически. Потом один из речных инспекторов прознал, что Кевин Уолш готов заявить на него и его коллег. Полицейские решили с ним поговорить, убедить его не выносить ссор из избы. Кто именно? Знакомые имена застряли у меня в горле. Я прекрасно помнил, что в Уайтчепеле меня считали крысой, полагая, что я сдал О'Хагана. А на этот раз мне действительно представился шанс стать крысой. С другой стороны, у меня были веские причины уйти из речной полиции. «Джонас Пай и Стив Вик», — вздохнул я. «Вик легко поддается чужому влиянию, а вот Паю в уме не откажешь». «Продолжайте», — кивнул Винсент. Через пару дней Уолша нашли мертвым. Его тело прибило течением к берегу в районе Скалидока. Расследовать происшествие назначили новенького инспектора речной полиции Тома Финнея. Только он особо не продвинулся. Понятно, что молодого Финнея выбрали не просто так. И, судя по лицу Винсента, он это прекрасно понял. «Я знал достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. И к чему вы пришли?» Вопрос был для меня тоже не из легких, однако я не стал скрывать. Лаем, брат Волша, видел его с Паем и Виком в пабе за 2 дня до того, как нашли тело Кевина». Винсент глубоко вздохнул. «Другое дело, что этот Лаем пьяница. Речники не раз его задерживали». «То есть у него могли быть просто навязчивые идеи», — вставил Винсент. «Так что железных доказательств причастности Вика, Пая или любого другого речника к убийству Волша у меня не было», — кивнув, сказал я. «И все же мне пришло было в голову пойти со своими догадками к Блэру. Впрочем, я хотел поступить честно, потому встретился с Паем в пабе и предупредил его». Хмыкнув, я вспомнил, как Пай рассмеялся мне в лицо. Он сообщил, что Блэр обеспечил им алиби на ту ночь, а Финный придал ему официальный статус, отразив в своем рапорте. Я говорил, а душой снова перенесся в тот день и в тот паб, когда слова Пая нанесли мне глубокую незаживающую рану. «Блэр своих в обиду не дает», — сказал Пай и снова усмехнулся. Видимо, его позабавило мое неверие в сообщничество Блэра. Как мог шеф речников покрывать убийц? Пай всегда был самонадеян. Однако я понял, он не блефует. 4 года я служил под опекой Блэра, и с каждым годом все больше им восхищался и даже любил, но не мог утверждать, что шеф не солжет даже под присягой, если понадобится заступиться за своих людей. «Вы поверили Паю», — заключил Винсент. «Пришел к выводу, что он говорит правду», — признал я. «Блэр действительно готов встать на защиту любого речника, а потом, потеряв 2 опытных инспекторов, Волша к жизни все равно не вернешь». Винсент откинулся в кресле. «Бог ты мой, он ведь все это время сидел совершенно неподвижно». Блэр слушал совсем по-другому. Вскакивал из-за стола и, уцепившись за спинку стула, раскачивался взад-вперед, пока я не закончу. «Вы так и не решились обвинить Блэра ни прямо, ни косвенно? У меня не было убедительных доказательств». Похоже, шефу мой уклончивый ответ не понравился. Я помалкивал, и Винсент слегка склонил голову, словно ожидал продолжения. «Нет, дальше для меня проходила красная черта». Остального шефу знать не требуется, и ничего хорошего из воспоминаний о моем последнем неприятном, пересыпанном ругательствами разговоре с Блэром он не извлечет. «Итак, вы перебрались в Ярд», — подытожил Винсент. Я опустил глаза на свои сложенные на коленях руки. Быстрые, сильные руки. Однако Кевину Волшу они помочь ничем не смогли. Не сумели призвать к ответу ни Блэра, ни Пая, ни Вика. Развернуться, оставив этот кошмар за спиной, вот и все, на что меня хватило. Я вновь ощутил горячую волну стыда, бросившего меня в пот. «Остаться в речной полиции вы не могли, верно?» «Никак не мог». Шеф сложил руки домиком, коснувшись пальцами подбородка. «Вы вроде бы хотели о чем-то спросить, когда я только заговорил о Блэре». «В то утро, когда нашли тело Роуз Альберт, вы ведь отправили меня на Уоппинг-стрит намеренно, зная, что я не буду спускать глаз с Блэра?» «Нет-нет», — поднял брови Винсент. «Я лишь недавно узнал об этой истории, а вы сейчас заполнили кое-какие пробелы. А вас я отправил на место происшествия, поскольку вы прекрасно знаете Темзу. Во всяком случае, мне так рассказывали». «Считаете, что Блэр пытался подставить вас, сэр? Или меня? Или нас обоих?» «Я бы сказал, обоих», — ответил Винсент. «Полагаю, Блэру совсем не по душе мой контроль, поэтому он и попытался таким образом из-под него выйти. Кроме того, вероятно, он опасался того, что сейчас и произошло. Боялся, что между нами установится доверие, и вы расскажете, почему ушли из речной полиции». И в самом деле Блэр пошел на все, чтобы это доверие подорвать, создав впечатление, что о моем визите в Седон-Холл газетчикам разболтал именно Винсент. «Кевин погиб 5 лет назад», — заметил я. «Странно, что кто-то еще думает о том случае». «У некоторых членов наблюдательного комитета хорошая память», — усмехнулся шеф. «Поэтому контроль над действиями речной полиции предусмотрительно возложили на мои плечи, едва я вступил в должность». Меня так и подмывало спросить, что Винсент намерен делать с полученными от меня сведениями и будут ли какие-то последствия для Блэра. Впрочем, это уже не моя забота. Я ощутил неожиданное облегчение. «Спасибо за рассказ», — поблагодарил меня шеф, «хотя вытащить его из вас было нелегко». В его глазах зажегся насмешливый огонек, и я окончательно успокоился. «Прошу прощения, сэр. Хорошо, что вы сегодня разыскали НАТО, хотя, похоже, зря потратили время», — произнес Винсент, потеряв подбородок. «Я прекрасно понимаю, что это было необходимо». В дверь постучали, и на пороге появился сержант. «Простите, сэр, только что принесли два письма. Говорят, оба срочные». К моему удивлению, на одном конверте значилось имя Винсента, а на другом — мое. Мы одновременно развернули письма, и я сразу признал почерк Тома Флинна. Гриффитс являлся советником нескольких крупных речных компаний — судоходных, складских и промышленных, в том числе Болдуин. Попробуйте поговорить с Сесилом Лоуэллом, членом их совета директоров. Мое сердце ёкнуло. Значит, Гриффитс, поверенный доктора Форсайта, связан с Болдуин. «Проклятье!» — прошептал Винсент. «Стайлз!» «Ему хуже?» — спросил я, оторвавшись от письма. «Да, он попал в госпиталь, просит вас его посетить». «В госпиталь?» — уставился я на шефа. «Да, госпиталь Святой Анны». «Значит, за Стайлзом присматривает Джеймс». Я облегченно выдохнул и протянул Винсенту послание Тома. «Сэр, похоже, мне стоит разыскать мистера Лоуэлла». «Я с ним знаком», — ответил шеф, вернув письмо. «Его можно найти в клубе «Будлс» на Сент-Джеймс-стрит. Но сначала навестите Стайлза. Он не станет зазря бить тревогу, вероятно, хочет сказать нечто важное». «Похоже, шеф намекает на мою горячность. Ну да ладно». Винсент, сложив письмо пополам, показал мне три первых строки. Писал Джеймс, кратко и встревоженно, избегая обычного своего красноречия. «Уважаемый мистер Винсент, ваш инспектор Стайлз находится в госпитале Святой Анны с серьезным заболеванием. Просит, чтобы его посетил Корован. Я ему писал, однако ответа не получил. Прошу прислать его сюда как можно скорее». В госпитале я сразу кинулся в кабинет Джеймса. «Как он? Что у него?» «Где ты был, черт возьми?» Раздраженно и взволнованно глянул на меня приятель. «Я отправил письмо чуть не полдня назад. У Стайлза двусторонняя пневмония». Джеймс вскочил и вышел в незакрытую мною дверь, бросив через плечо. «Собирался дать ему микстуру от кашля и снотворное, но он настоял, что хочет дождаться твоего прихода». Я нагнал приятеля уже на лестнице, и он провел меня в задернутый ширмами угол. Из подушек высовывалось серое лицо Стайлза с намокшими от пота светлыми завитками на висках. В помещении стоял острый запах, источаемый луковым компрессом на груди молодого инспектора. Увидев меня, Стайлз слабо улыбнулся и, приподняв голову, страшно закашлялся. Несколько секунд все его тело содрогалось в попытках подавить приступ. Приблизившись к кровати, я положил руку на плечо напарника. «Господи, Стайлз, я даже не подозревал. Это не важно», — прошептал он, прикрыв глаза. «Пожалуйста, не затягивай разговор, Корован», — попросил Джеймс, выходя из палаты. «Кашель разрушает его бронхиальные ткани». «Чем могу помочь, Стайлз?» — спросил я. «Встретьтесь сегодня вечером с Рэйчел», — пробормотал он, приложив руку к груди, словно пытался удержать легкие на месте. «Вы ее все-таки нашли?» — выдохнул я. «Это служанка. Служанка Бэкфордов». Стайлз вновь закашлялся и, отдышавшись, откинулся на подушки. «Она бежала из дома в ту же ночь, когда пропала Мадлен». Я вытер его рот платком и, памятуя о наставлении Джеймса, не стал спрашивать, откуда Стайлз это узнал. «Где она сейчас?» «Нашла новое место у миссис Садбери», — прошептал напарник. «Гаррит убедила ее со мной встретиться. Рэйчел никому не доверяет. Другого шанса может не быть. Как ее фамилия? Уэллс». Странно, как ей удалось найти место без письменных рекомендаций. С другой стороны, я знал парочку ребят на Сейлвич-стрит, способных за деньги подделать все, что угодно. Мы договорились встретиться на улице. Как раз сегодня Рэйчел может отлучиться. Стайлс, выбившись из сил, закрыл глаза. За окном застучал дождь. Боже, придется торчать в такую погоду на улице, поджидая служанку. Я-то планировал нагрянуть в Будлс, встретиться с Лоуэллом. Ладно. Если ты ирландец, значит, человек порядочный. Обязательно схожу, пообещал я. Передам, что она расскажет, а потом, если будет необходимость, встретитесь с ней еще раз. Скажите, я сожалею, что не смог прийти. Объясните ей, сморщился Стайлс. «Конечно. Ждите на улице у входа для слуг в 7 вечера», — пробормотал молодой инспектор, дав мне адрес. Повторив его, я вышел за ширму и тихо спросил Джеймса. «Он поправится?» «Не знаю», — встревоженно ответил приятель. «Ему следовало обратиться к врачу еще несколько дней назад». «Как же это вышло? Я думал, всего лишь простуда». «Очевидно, он несколько вечеров провел на улице под дождем», — покачал головой Джеймс. «Просто загнал себя с этой работой. Загнал в койку». К Стайлзу, раздвинув ширму, вошла медсестра. «Что он делал на улицах? Ничего не рассказывал». «За кем-то следил», — ответил Джеймс, и я едва его расслышал. Стайлз вновь зашелся в приступе кашля. «Интересно, за кем? За Рэйчел, за Бекфордами? Понятно желание напарника раскрыть дело». Но ведь здоровье дороже. Наверное, Джеймс заметил, насколько я обеспокоен, и сочувственно похлопал меня по руке. «Как только случится перелом в болезни, я тебе сообщу. Так или иначе, в течение следующих 2 суток лихорадка должна пойти на спад». Из-за ширмы неслись ужасные звуки. Видимо, Стайл затошнило, и у меня встал ком в горле. Тяжело сглотнув, я вознес Господу одну из кратких молитв «Ма Дойл». «Так, на всякий случай. Вдруг мои мольбы помогут склонить чашу весов?» «Я пошел». Стайлс попросил повидаться с Рэйчел. «Скажи ему, пусть не переживает». Джеймс кивнул и скрылся в палате. Запрыгнув в кэп, я вспомнил, что опять забыл зонт. Сердце сжалось. Стайлс обязательно убедился бы, что зонт при мне. Я ощутил угрызение совести. Стайлс был не просто каким-то яликом, следующим в кильватере флагмана. Как неловко. Я ведь иногда позволял себе думать о коллеге именно так. Подобные мысли давали больше возможностей лишний раз убедиться в собственной значимости. Нет, мой напарник и сам был кораблем, прокладывающим путь посреди океана. Проклятие! Стайлс не может умереть. «Куда едем, шеф?» Не знаю, чего напарник ожидал от разговора с Рэйчел, но сделаю все возможное, чтобы оправдать его доверие. Я дал кэбмену адрес миссис Садбери.